Не волнуйся, мы полетим с помощью магии полета. Ты просто держись за меня, и мы прибудем туда через пару часов. Проведем мы там не слишком много времени, но я постараюсь сделать это время незабываемым для нас обоих. Ты, главное, держись меня в случае опасности или проблем. Я обязательно тебе помогу, Мелиодас, сказала Милим с уверенностью и улыбкой в мою сторону, держа меня за руки. Я смотрел на Милим так близко, практически касаясь ее нежных женских ручек, которые были одновременно мягкими и приятными на ощупь, а также твердыми и надежными. Если бы не ее слегка вспыльчивая натура и наивная личность, похожая на детскую, то я сразу бы влюбился в нее, но в ней все же что-то есть. Но меня удивило то, что она способна преодолеть огромное расстояние лишь одной магией полета, что очень невероятно, ибо из королевства демонов до людей очень огромное расстояние, которое обычно требует примерно 2-3 дня с учетом того, что мы недалеко от границы. В общем, это невероятно во всех смыслах. Эх, хорошо, я весь твой в полном распоряжении и рассчитываю на тебя. Только прошу, не надо делать никаких трюков во время полета. Хоть я и по силам как взрослый обычный демон, но если упасть с высоты птичьего полета, будет уже не смешно никому. Попросил я нервным и волнительным тоном, ведь не хочется помереть от подобного. Не волнуйся, я хоть и не слишком хороша в магии, но делать трюки, когда у тебя в руках чья-то жизнь, это совсем другое. Особенно, если ты мой друг, сказала Милим серьезным тоном. Спасибо, Милим, я надеюсь на тебя. И снова прошу, без фокусов, сказал я таким же серьезным тоном. После моих слов Милим кивнула и взяла меня за руку, чтобы начать медленно взлетать. Резкая потеря земли из-под ног заставила меня ощутить легкий страх, но затем Милим схватила меня за торс, обняв меня за спину очень крепко. Я мог ощутить ее хоть и небольшую, но грудь под одеждой, которая была весьма приятной подушкой для моей спины во время этого полета. И в то же самое время я пытался понять, что это за такая магия полета у нее, но я не видел, чтобы она как-то использовала круги и пентаграммы, а значит, она очень искусна в этой области магии, чтобы делать это без формул. Возможно, она использует большое количество маны или это ее способность, не требующая использования формулирующих заклинаний. Если подумать, то возможно это связано с тем, что она наполовину дракон. Но как она может это делать, если в оценке ее раса была запечатана? Похоже, я пока не получу ответа на этот вопрос, не спросив ее лично. Вших, но я не мог успеть задать свой вопрос, потому что мы резко начали лететь на огромной скорости, которая даже преодолела скорость звука. Видел я лишь пару размытых пейзажей и деревень, которые мы пролетали. Я еще не понимал, как остаюсь живым от таких резких и сильных перегрузок, но потом понял, когда почувствовал действие защитной магии вокруг меня и Милим, которая не дает оказывать сильное давление на мое тело. Интересно, могу ли я сделать себя сильнее с помощью магии или получше в ней разбираться? Ведь насколько я знаю, в магии я полный профан, или точнее мой талант ниже среднего, и это очень печально, ведь живя в мире фэнтези, любой бы мечтал научиться использовать магию, и я не исключение. Потерпите, в будущем я смогу исправить данную ошибку, и вы сможете хорошо развивать свою магию. А пока, советую наслаждаться данным вам шансом узреть мир с птичьего полета и не умереть, сказала Нива и снова отключилась. Это она так меня подколола или пожелала мне смерти? Такое чувство, что у нас с ней весьма сложные отношения. Может, она злится или пытается скрыть что-то под своим плохим поведением? Возможно, но сейчас у меня нет времени об этом думать. Я решил несколько часов наблюдать за тем, как мы с Милим пересекаем границу между людьми и демонами. Когда же наш полет прекратился, мы оказались в большом каменном ущелье, и в то же время я заметил недалеко крепость, возле которой были видны палатки и люди, что блуждали вокруг. Мы находились на небольшом склоне, поэтому ясно могли все это видеть, но нас, похоже, еще не заметили. Возможно, что крепость принадлежит чьей-то стране, чтобы держать под контролем лабиринт. Присмотревшись получше, я мог увидеть знамя на вершине, которое было белым флагом с красным распятием из моего старого мира. Насколько я мог помнить из истории, данное знамя принадлежит стране Святой Церкви. Святая Церковь известна тем, что проповедует волю Бога-Творца лучше всего и готова в буквальном смысле умереть по одной его воле. Их воины не боялись смерти и с огромным стремлением сражались ради его имени. Больше всего они известны тем, что с особой жестокостью относятся к любым нечеловеческим расам, особенно демонам. Был момент в истории, когда они буквально прыгали на пике, чтобы прорвать строй во время четвертой войны раз, а их магия обладает уникальной силой, способной заставить страдать и мучиться демонов и вампиров, а также другие расы, кроме людей и полулюдей. Ходят даже слухи об их инквизиции, способной сражаться с элитными рыцарями. В общем, это очень неприятная страна, с которой мне не хотелось бы столкнуться в открытую с нынешней силой, но надеюсь, что Милим сможет в случае чего меня защитить, иначе это может очень плохо для нас кончиться. И если они уже взяли под контроль великий лабиринт Аркуса, то будет весьма сложно пробраться внутрь. Я думал, что его возьмет хоть какая-нибудь глупая страна, а не самая агрессивная к другим расам. Хотя по моей памяти из той вселенной, там тоже была своя святая церковь, которая также захватила лабиринт под свое право, чтобы сделать героев сильнее и попытаться его покорить, так что ничего неудивительного здесь не должно быть, но все равно неприятно. Насколько я смог разузнать из слов отца и книг, то у императора или точнее короля людей со своими странами очень трудные отношения. Территория людей огромна, и каждый из них занимает свое государство, которое практически имеет автономию в управлении своих внутренних дел. Королевство людей, по истории, было сформировано по причине нужды выстоять в первой войне раз, когда люди не могли себя нормально объединить и организовать свои силы в достаточном количестве. Им пришлось создать альянс с определенными условиями по воле Бога-Творца и бросить вызов другим расам. И по сей день старые договоренности соблюдаются, давая всем странам возможность покинуть королевство и стать самостоятельной страной, но риск быть съеденными другими королевствами или собственным слишком велик, поэтому никто из здешних правителей стран не спешит покинуть королевство людей. У каждого государства есть право голоса и возможность уйти, но король имеет большую власть и право решать, что делать с теми, кто уйдет, даже уничтожить. Не завидую я королю с подобными условностями. Ну, я ничего другого не ожидал от людей в плане методов выживания. Они, конечно, немного трусливо поступают, объединяясь лишь в момент опасности, но вполне разумно. Ведь сам был человеком с физической точки зрения и понимаю, как они мыслят, когда видят свои слабости и пытаются их как-то компенсировать численностью или качеством своего интеллекта. И ведь площадь их земель очень обширна и с хорошими и приятными условиями для жизни, большая часть которых была завоевана у других. И пока я думал над всем этим, то успел достаточно отдохнуть и восстановиться, после долгого полета. Мелиодас, ты уже все, тогда пошли. Я знаю отличный способ, как нам попасть туда и не вызывать подозрений, сказала Милим, с улыбкой держа в руках странные плащи. Не уверен, откуда она их достала, но знать мне это не нужно. Надев плащ и натянув капюшон, я с Милим отправились к крепости и решили войти через главный вход, который представлял из себя огромные деревянные ворота, через которые проходили разного рода люди, но перед этим их проверяли на что-то. Все, что я понял, это то, что на них была какая-то магия сокрытия или потемнения. Я решил надеяться, что у Милим есть какой-то план, поэтому следовал уверенно вперед рядом с ней, стараясь не привлекать внимания. Когда же мы подошли к посту охраны или точнее к главным воротам, то сразу же встали в большую и длинную очередь из людей, и когда дошло до нашей очереди, мы встали перед стражником, который смотрел на нас как на парочку детей. «Кто вы такие, детишки? У вас карты личности авантюристов, или вы попрошайки?» — спрашивал стражник, смотря на нас с подозрением, видимо из-за плащей, которые скрывают наши лица. Но в ответ Милим достала желтый камень, от вида которого глаза стражника потеряли свой фокус и свет. А я же в свою очередь узнал этот камень благодаря оценке. Это был камень Разумаур, 6. Это один из магических камней, наделенный особыми свойствами. Бывают магические камни, способные усилить физические характеристики, ловкость, магию, стихию, ману или влиять на кого-то, вроде камня разума. Все они очень дорогие и редкие. Подобные вещи способны легко изменить ситуацию. Камень разума может обмануть и контролировать разум слабого человека, когда он будет в радиусе действия силы камня. Но он не работает на людей, которые имеют огромный запас маны и волю, если только это не магический камень уровня 8, но его почти невозможно создать или найти. Хотя кто-то говорит, что такие существуют. В общем, вещь очень сложная и опасная в плохих руках. Меня зовут Дина, авантюрист Б-ранга, и каждый раз прихожу сюда. Ты меня пропускаешь, так как все необходимое обо мне ты уже знаешь и как обычно заполнишь документы и карты за меня. А это Дайка, он мой двоюродный брат и авантюрист С-ранга, и ты тоже за него заполнишь все необходимые документы», — объяснила Милим, активировав камень разума, пока взор стражника оставался неясным. «Конечно, извините, что не узнал вас, мисс Дина. Я обязательно заполню все необходимые документы, особенно для вашего двоюродного брата Дайка. Можете проходить, вот пропуск для авантюристов», — сказал стражник почти стеклянными глазами и без эмоций в голосе, словно в трансе. «Спасибо, рассчитываю на тебя», — сказала Милим с улыбкой на лице. «Похоже, она здесь не в первый раз, если проделывает такое и все еще не попалась. Если бы не шумиха вокруг, то, возможно, кто-то мог бы заметить подобный трюк. Но не став стоять на месте, мы без всяких проблем вошли внутрь, пока действие магии камня разума не прошло. Неизвестно, сколько времени потребуется стражнику, чтобы вернуться в норму. Оказавшись внутри крепости, я мог заметить еще большее количество людей. Эта картина была весьма обыденной для фэнтези и средневекового времени, где было полно торговых лавок и палаток, с кучей зданий из дерева. Люди отличались своей внешностью и одеждой, которая у кого-то была богатой, обычной или боевой. Это давало понять, кто торговец, обычный человек или авантюрист в боевом облачении с оружием. Но такое было ощущение, что крепость была построена не так давно. Тут большая часть построек была из дерева и лишь небольшая часть из камня. Стены крепости были из камня, но большую часть площади здесь занимали палатки, словно они не планируют делать это место постоянным. «Купи вот этот железный и заточенный меч, бонусом я дам тебе точильный камень и возьму 3 зелья лечения в качестве оплаты и 2 серебряные монеты. Давай сделку. Ты мне свой лук, а я тебе 4 стрелы. Выгодная ведь сделка, тебе ведь нечем стрелять, а так сможешь хотя бы запасы иметь, а в случае чего использовать их, чтобы ранить противника в ближнем бою. Луком же так не сделать. Серьезно? Не уверен. Хочешь выгоду? Тогда бери вот эти мешочки». В них особый красный порошок, который отпугивает монстров с чувствительным нюхом. Всего за 40 бронзовых. Лучшая броня. Покупайте. Хочешь быстродействующее зелье? Могу предложить антипохмелье, а лечебные не работают быстро, если не хочешь более высокого уровня. Эта шкура стоит 20 золотых, а ты хочешь купить за 10. 23 золотых и точка. Продаю чебуреки. Купи один чебурек и получи сыр в подарок. Сыр лучший во всей вселенной. Клянусь черным драконом, что съел луну не подавившись. Эй, ты, да ты, попробуй мой сыр, только сыр поможет тебе познать все. Луна и сыр — это ответ, кричал какой-то торговец в странной одежде и белыми волосами. Мне он кажется очень знакомым или не совсем, но почему-то я проигнорировал этот факт из-за Милим, что потянуло меня за рукав. «Мелиодас, нам сюда», указала она на огромную пещеру или проход в скале, в которую входили некоторые группы людей с поднятым оружием и серьезными лицами, под равнодушные взгляды стражников возле них. «Ладно, идем, Милим, нас ждут приключения и возможность найти сокровища», — сказал я, стараясь быть как она, но сам я тоже испытывал желание и надежду найти что-то интересное и полезное. «С Милим мои шансы высоки, надеюсь, либо я ставлю все и получаю что-то ценное, либо потеряю все и возможность оправдаться перед отцом за свою авантюру. Да, приключения с другом куда веселей, чем одной. Я так рада, что встретила тебя, Мелиодас», — сказала Милим с улыбкой и радостью на лице. «А перед этим я решил проверить свой статус, но вряд ли что-то сильно изменилось за эти пару дней и после тренировки Дайрона. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла, уровень, 22, возраст, 10, пол, мужчина. Раса, высший демон 97%, расовые способности, темная материя, адское пламя, высокая физическая сила, высокая регенерация, способности, ацинкаур, 6, черная миткаур, 1, навыки, фехтование ур, 4, рукопашный баюр, 3, владение копьем ур, 2, контроль манеур, 3, контроль темной материи ур, 4, контроль адского пламени ур, 3, манипуляция темной материи ур, 1. Характеристики. Сила – 201, ловкость – 194, выносливость – 7641, 7700, защита – 168, мана – 9980, 9980. Глава 15. Заключенная златовласая вампирша. Когда я и Милим вошли в пещеру, которая являлась великим лабиринтом Аркуса, где нас перед входом повторно проверили стражники, но благодаря камню разума нам снова удалось пройти. Как я понял, здесь очень строгий контроль за авантюристами. Одна группа таких авантюристов выходила и должна была предоставить все, что нашла в лабиринте. Как я понял, это некая мера, чтобы ничего опасного и угрожающего для власти не покинуло подобные места. В учебниках по истории часто говорилось, что в лабиринтах и подземельях можно найти вещи, способные изменить человека и сделать его великим. Бывали случаи переворотов при помощи приобретенной там мощи. Поэтому неудивительно, что так строго относится к еще более опасному месту с огромным скоплением маны и сильных монстров. Пройдя только половину пути, можно было встретить кровь и трупы монстров, а также почувствовать исходящую от них вонь. Судя по их свежести, это произошло не менее часа назад, но это не точно. Сам же лабиринт внутри представлял из себя каменную поверхность или точнее пещеру, которая вела тебя в самую глубь, где не было никаких источников света, кроме специальных магических кристаллов, которые заряжаются от маны. И похоже, для путешествия по таким местам авантюристам нужны факелы, но для меня это не было проблемой, потому что я хорошо вижу в темноте и, видимо, для Милим тоже, раз она спокойно идет вперед. И именно в этот самый момент передо мной вспыхнуло системное сообщение о новых квестах, которые мне нужно было прочитать, но это сложно делать, шагая по такому месту. «Милим, иди разведай, пожалуйста, путь, мне надо кое-что проверить», — попросил я ее с убедительной улыбкой. «Ты уверен?» «Да, я догоню тебя». «Хорошо, но только будь осторожен и не задерживайся, а то я могу случайно убить всех монстров, и тебе ничего не достанется», — сказала она и побежала дальше в глубину темного лабиринта, а я остановился, проверив наличие здесь врагов, и после решил проверить, что за квест выдала система. Квест «Покоритель великого лабиринта Аркуса». Описание. Великий лабиринт Аркуса таит в себе миллион монстров и сокровищ, а вместе с этим есть несколько секретов, которые скрыты от взора и слуха богов. Узнайте секрет лабиринта и тех, кто его создал и зачем. Также постарайтесь убить как можно больше монстров и добраться до 100 этажа лабиринта. Требование. 1. Убить 0.1000000 монстров лабиринта. 2. Добраться до 100 этажа и получить доступ к лабиринту. Награда. Выбор двух способностей из списка. Элемент огня, элемент тьмы, элемент металла, элемент света, магия призыва, магия пространства, магия времени, магия земли, магия исцеления, проклятая метка, высокая выносливость, движение ветра, покров молнии, очарование, магические глаза демона, магические глаза инкуба, сопротивление хаосу, пространственный скачок, метка телепортации, фантомный меч, превращение, обращение, стальное тело, удвоенные физической силы, трансмутация. Штраф за отказ, нет. Штраф за смерть, вечный страж лабиринта как высшая нежить демон. Квест. Спасение вампирши в беде. Описание. В великом лабиринте принцесса вампиров оказалась в беде, по несчастью судьбы она оказалась здесь заточена за грехи, которые ей приговорили. Тьма, одиночество, безумие и страх уже заполнили ее сердце из-за долгого заточения. Она так долго провела здесь свое заточение, что ее личность и жизнь была забыта в глубинах истории прошлого. Но вы можете изменить ее судьбу, если спасете сейчас. Или можете оставить здесь и ожидать момента, когда появится герой, но не факт, что он появится. Требование на выбор. 1. Освободить забытую принцессу вампиров от магических оков и покинуть помещение ее вечной тюрьмы. 2. Убить, чтобы избавить от вечных страданий. 3. Ничего не делать и не трогать. Награда. 1. Любовь и вечная верность только к вам. 2. Кровь и родословная истинного вампира. 3. Ничего не получишь. Штраф за отказ провал, вы отправитесь на 100 лет лично к Хапселю. После прочтения первого квеста я очень обрадовался из-за награды и паник, когда понял, что выполнить его сейчас у меня не выйдет. Но вот второй квест был для меня весьма необычным и приятным. Если я правильно все помню, то единственной заточенной здесь вампиршей должна быть Юи из той же вселенной Арифур и та сильнейший ремесленник в мире. И если это так, то это очень даже хорошо. Только вот передо мной философский вопрос, а стоит ли? Просто я могу не спасать Юи и оставить ее судьбу в руках Хаджими, который главный герой и муж. Но этого еще не случилось, так что это возможно случится, но в описании пишется, что не факт, что герой появится и спасет ее, ибо данная вселенная, как я понял, полна персонажей из разных вселенных, которые не связаны привычными сюжетными линиями. Простыми словами, Хаджими может и не существовать или не оказаться в этом месте и попасть в те обстоятельства, из-за которых встретил Юи. Я, конечно, уважаю Хаджими за его крутость и принципы, но и Юи мне тоже нравится, и оставлять ее просто так в этом месте еще на пару десятков, а может еще и тысяч, лет в подобном месте в полном одиночестве не хочется. Конечно, награда за избавление ее от страданий соблазнительна, но я не буду просто так убивать эту несчастную и бедную девушку. Кстати, Нива, а как вообще образуются квесты? И почему наказание такое странное? Квесты создают и выдают представители высшего руководства, которые даровали вам систему. Ответила она мне, как ни в чем не бывало. Ты от Джинни и? Мысленно спросил я ее. Да, это те два высших существа, которые участвовали в вашем перемещении в этот мир, ответила Нива. А разве второй может выдавать мне какие-то квесты? Лично один он не может. Обычно мы втроем участвуем и решаем насчет вашего следующего квеста. Я в качестве консультанта по вашим потребностям и нуждам, а остальные отвечают за средства и ресурсы, а также постановку условий, объяснила Нива. Понятно. Только вот, за что мне выдали такое наказание в качестве штрафа? Это же самое страшное, что можно пожелать врагу. Мысленно воскликнул я у себя в голове из-за чувства страха перед этим существом, которому точно нравятся такие, как я, маленькие мальчики. Боже, меня начинает тошнить от одной только мысли. Насколько я знаю, вы весьма неравнодушно дышите и думаете о данной персоне. Поэтому я подумала, что вам нужен подходящий стимул, если вы приметесь ее спасать или убивать, чтобы получить награду, сказала Нива невинным тоном. Хороший стимул, ничего не скажу. Только вот у меня в данный момент нет столько сил. Это же не просто спуститься на нижний уровень и победить слабых монстров. Нужно спуститься примерно на 50 уровень и там упасть вглубь лабиринта, где полно всяких тварей. Там легко можно заблудиться, ведь это лабиринт и у меня нет карты. Все, что вам надо сделать, по той информации, что я получила из ваших воспоминаний, это потрогать неизвестный минерал и телепортироваться на нижний уровень, потом упасть с моста в пропасть. После выжить, съесть плоть неизвестного монстра, убить медведя и под конец сразиться со стражем, объяснила Нива обычным тоном, словно сказала что-то очень простое и легкое. Очень смешно, Нива, мысленно сказал я с заметным сарказмом. Значит, вы не хотите ее спасти? Я этого не говорил. Просто сейчас это сложно сделать, не зная точного места и не имея в наличии необходимую силу или навыки, чтобы достигнуть того места. Но если я ее все-таки встречу, то нужно подумать над тем, как я должен себя вести и что говорить, чтобы переманить на свою сторону. У нее есть огромный потенциал в магии, поэтому упускать такого потенциального союзника не стоит в любом случае. И нужно подумать, что делать после. Подумал я, а после побежал за Милим. Найти Милим было несложно, так как она оставляла заметный след в виде убитых монстров вплоть до 10 этажа, где она избивала агров 60 уровня. Но бой не продлился долго, и Милим вынесла их с одного удара по лицу и животу. И смотря на их лица после удара, я могу сказать, что до этого она их сильно и жестоко избивала. Закончила она с этим только тогда, когда заметила мое присутствие рядом. Подойдя к ней, я на мгновение увидел лицо, полное равнодушие и безразличие в сторону трупов монстров, которое резко сменилось уже на счастливое и воодушевленное выражение, смотря в мою сторону. Это было весьма неожиданное изменение, которое могло навести меня на определенные мысли насчет Милим, но я решил пока об этом забыть и сосредоточиться на главной своей задаче. Милиадас, похоже, ты закончил. Только посмотри, кого я нашла на 10 этаже. Это целых 2 агра, сказала Милим, указывая на тела мертвых агров с улыбкой, словно на крутую игрушку. Это, конечно, классно, что ты смогла их так легко победить. Может, не следовало перед этим их так мучительно избивать. Но мне надо было время убить, и еще нужно отточить контроль своей силы, а то обычно я играю сразу на 35 этажей и монстры там только от 2 ударов умирают, а эти от 1 или вообще с дырами в теле остаются, слабаки в общем, сказала она, делая недовольное лицо. Играла, ты сюда сколько времени ходишь, раз играешься в подобном месте? Хаймем где-то пару дней назад нашла и хожу туда-сюда. Иногда я натыкалась на авантюристов, примерно на 10-20 этаже, поэтому приходилось ходить на самые нижние этажи, а то они как-то странно на меня смотрели и реагировали, сказала Милим, делая непонимающее выражение лица. Наверное, потому что здесь, в месте, где куча разных опасных монстров и ловушек, ходит маленькая девочка в странном ярком полуоткрытом наряде. Тут даже новичок поймет, что это ловушка для заманивания жертвы или что-то близкое к этому. В общем, ты выбиваешься из общего-то на данного места. Хаймэм, наверное, ты прав, ведь авантюристы редко отсюда возвращаются и постоянно смотрят на все это очень остро. Я тут почти каждый раз вижу трупы людей-авантюристов или монстров. Ну да ладно, лучше давай пойдем, Милим, куда-нибудь еще. Я хочу найти одно место и, по возможности, вместе с тобой хорошенько развлечься и потренироваться, сказал я, желая повлечь Милим за собой. Хорошо, пойдем, сказала Милим с улыбкой на лице, от которой можно подумать, что она идет в детский парк развлечений проводить время. После этого мы вместе ходили по темным и каменным пещерам, которые были иногда широкими, а иногда узкими. Подобные факторы очень сильно влияют на поведение в бою. В более узких местах встречались мелкие монстры, которые пользовались своим размером и окружением для нападения, а в более широких обитали монстры, которые могли молниеносно и сильно нанести удар. В общем, не будь со мной, Милим, я мог бы несколько раз оказаться в невыгодных для себя условиях, как начинающий исследователь лабиринта. Наша ходьба по пещерам, или точнее лабиринту, длилась примерно час, и за это время мы смогли достигнуть 18 этажа, если судить по информации Милим, ибо нигде не было указано, какой это этаж и что в принципе можно понимать под новым этажом. За это время мы почти не встречали монстров, возможно, потому что Милим как-то их от себя отпугивает аурой или, возможно, кто-то зачистил нам путь. Но именно когда мы оказались на 18 этаже, я встретил монстра, с которым хотел сразиться. Данный монстр имеет коричневатый мех с черными пятнами, как у леопарда, внешняя форма, как у гиены моего мира, только намного больше. Когти были красными и острыми, как и клыки. Имя – дьявольская гиена. Уровень – 31. Возраст – 8 месяцев. Пол – самец. Раса – монстр. Расовые способности – удвоенная плотность, отравленные когти, высокая выносливость. Способности – нет. Навыки – нет. Характеристики. Сила – 244. Ловкость – 349. Выносливость – 9810. 9810. Защита – 159. Судя по характеристикам и способностям, это проблемный противник с крепкой шкурой и отравленными когтями. Его сила и защита ниже моей, но способности способны доставить проблем тем, кто о них не знает. Но я не из этих, и у меня преимущество. Смотря на монстра, я быстро наклоняюсь и делаю резкий рывок. Доставая свой меч из ножен, я крепко сжимаю его и со всей доступной силой делаю взмах меча прямо по голове монстра, пока он не успел вовремя отреагировать на мою атаку и контратаковать. Свист, кашаша. Не успев даже открыть свою пасть или поднять лапу, дьявольская гиена быстро потеряла свою голову, которую я отрезал мечом, слегка усилив его остроту и силу маны. Но если сравнивать мой нынешний покров маны с тем, что я видел у Дайрона, то мой очень плохо груб. Поэтому нужно использовать этот шанс в лабиринте, чтобы отточить свое мастерство в сражении с монстрами. И после того, как голова монстра упала, Милим подошла ко мне, смотрела на эту сцену с улыбкой на лице. «Ты молодец, Милиадас. Я обычно подобных монстров просто придавливаю своей аурой или бью ногами, но ты так круто и красиво это сделал, браво. Еще, прошу еще», – требовала Милим, хлопая в ладоши. «Ну я не удивлен, что здесь монстры не по ее уровню. И я даже не удивлен, что у нее такая реакция. Просто странно, что она считает мою атаку крутой и красивой. Может, это и было круто для новичка, но я видел, как Дайрон своим мечом может делать более крутые и удивительные вещи. Идем дальше, я не уверен, но, возможно, этот этаж полон таких монстров или еще каких-то тварей. Но я хочу, чтобы ты мне пока не помогала, пожалуйста, я хочу сам с ними справиться, чтобы испытать свои навыки и научиться использовать меч как оружие. Попросил я Милим, прежде чем отправиться дальше. Окей, я не буду тебе мешать, только я не обещаю, что не вмешаюсь, если ты попадешь в беду. Предупредила она меня, этого мне будет достаточно. И после этого мы ходили по этому этажу, встречая не только дьявольских гиен, но и других монстров, которые назывались хищные хашараты, проглоты, замшельники и т.д. Названия хоть и не передают их смысл и образ, но все они имели слегка схожие с животными из моего мира признаки с некоторыми изменениями, вроде роста, фигуры, вида. Первое время сражения были очень нелегкими. Милим специально ослабила свою ауру, чтобы монстры от нас не убегали, но это повлекло за собой то, что большая часть слабых монстров нападали на меня, и Милим приходилось большую их часть отгонять от меня, чтобы меня не загрызли и не съели. Все это заняло у нас примерно 5 часов, за которые я добился неплохого результата в освоении мастерства меча, работы инстинктов и покрова маны. Хоть он даже сейчас несовершенен и выпускает небольшое количество маны в никуда, это лучше, чем то, что было до этого. И в конечном результате мы достигли 20 этажа великого лабиринта Аркуса. И от всего этого долгого сражения за свою жизнь и попытки стать сильнее, я тяжело вздохнул и начал думать над планом следующих действий. Моей конечной целью был 20 этаж, так как именно здесь и произошел тот самый кульминационный или сюжетный момент из манги по данной вселенной, которую я читал. Все почти то же самое, что и во всем лабиринте, за исключением того, что монстры оказались другими, и здесь находилась Милим, которая не очень вписывалась со своим нарядом в местную атмосферу. Но для того, чтобы все началось, мне нужно было найти особый камень. «Нашел», — сказал я, смотря на драгоценный камень, выделяющийся среди прочих своей палитрой и аурой. Это был большой сияющий кристалл на потолке, который являлся ловушкой для тех, кто будет слишком жадным, ведь он поплатится за это, телепортировавшись на 65 этаж, где полно монстров соответствующего уровня. И с моими нынешними силами будет плохой идеей идти одному. Именно поэтому я взял с собой Милим. Даже если вспомнить о моих скрытых силах высшего демона, то адское пламя вряд ли сможет помочь, ибо уровень и контроль слишком малы. То, что ждет меня на 65 этаже, не мой уровень, так как монстр-бегемот был не по зубам даже лучшему воину, что сопровождал героев в той вселенной. Но, надеюсь, Милим сильнее данного монстра. Милим, можешь подойти на минутку, у меня к тебе просьба. Что такое, Милиадас? Тебе нужна помощь или ты хочешь искать сокровища? Спросила она с возбужденным от волнения лицом. Напомни, насколько мы можем здесь задержаться? Ну, не уверена, главное, чтобы не слишком долго. Мы можем здесь еще где-то день посидеть, но нам придется рано или поздно вернуться. Конечно, возможно, твой отец потом тебя и меня накажет, но не волнуйся, я возьму на себя всю ответственность, ведь я дала слово, сказала Милим с улыбкой на лице. Понятно, спасибо, но, Милим, мне нужна твоя помощь прямо сейчас для одного важного дела, которое может решить мою дальнейшую судьбу. Я слушаю, сказала с более серьезным выражением лица. Сейчас мы будем телепортированы куда-то очень глубоко под землю, возможно, там будет сильный монстр, с которым я не смогу справиться в одиночку. Я хочу, чтобы ты, в случае его появления или какой-либо опасности, взяла его на себя и защитила меня любой ценой. Справишься? Спросил я ее серьезным тоном и видом. Конечно смогу. Каким бы сильным ни был монстр или противник, ради своего друга я готова уничтожить кого угодно. Не волнуйся, Милиадас. Я, Милим Наварав, клянусь, что защищу тебя от любой опасности на твоем пути. Так что давай, покажи мне монстра и покончим с ним, сказала Милим с уверенной улыбкой и видом, ударив себя, чтобы показать свой настрой. И снова спасибо за заботу, Милим. Рад, что мы друзья, сказал я с искренней улыбкой, ибо не мог почувствовать радость от заботы о себе от кого-то еще, кроме матери. Следом я подпрыгнул к потолку пещеры, чтобы притронуться к нужному кристальному камню. И после моего поступка под нашими ногами образовалась большая магическая пентаграмма, которая стала нас обоих затягивать внутрь. И уже после процесса телепортации я с Милим оказались в совсем другом месте. Это была огромная пещера, в середине которой мы находились. Мы стояли на каменном мосту, под которым была пропасть с безграничной тьмой внизу и вверху, ибо высота потолка была слишком большой. Но я четко мог видеть, что мы все еще были под землей лабиринта. В то же самое время, недалеко стал образовываться новый магический круг, из которого появился огромный монстр с острыми клыками и длинным мехом. Его рост был словно четырехэтажное здание. Один его взгляд заставлял меня чувствовать страх, ибо он имел 108 уровень, что уже заставляло чувствовать ужас и страх перед таким сильным монстром. Но я старался оставаться спокойным и не бежать, как любой бы начал делать, оказавшись в моем положении. Со мной был еще один монстр, который уже начал замахиваться своим кулаком в сторону огромного монстра под названием Бегемот. Я только мог заметить, к как милим покрывала свой кулак плотной сжатой маной, а также использовала неизвестную мне магическую способность, и в следующий миг ее кулак замахнулся и замер, но, бам, уже в следующий миг тело монстра было пробито, в месте удара образовалась огромная дыра, оставляющая позади него куски плоти и мяса, разбросанные по противоположной стороне моста. Я даже не увидел, как ее кулак успел достигнуть цели или как она смогла это сделать, находясь от него в нескольких метрах. Я понял, что просто еще слишком слаб, чтобы увидеть подобный уровень силы от архидемона, который способен сражаться с самим королем демонов. Я все правильно сделала, это ведь был тот самый монстр? Спросила Милим, не понимая моего молчания, которая появилась от мысли и удивления ее мощной атакой. Да, просто я удивился, что все произошло так быстро. Спасибо тебе, Милим. Теперь я могу не волноваться насчет него. Да, рада, что помогла другу, сказала она с большой улыбкой на лице, подпрыгивая, словно маленькая девочка, но я это проигнорировал, ибо уже успел привыкнуть. Когда с главным препятствием было покончено, я начал осматриваться и вспоминать все, что знал о данном месте. И если память мне не изменяет, здесь много скрытых магических ловушек, которые активируют множество кругов телепортации. Если пойти в какую-то сторону моста, то должны появиться воины-скелеты или еще какая-то нежить. «Милим, можешь спустить меня вниз?» – спросил я, переместив свой взгляд вниз. «Зачем?» – спросила она, явно не понимая мой замысел. «Я хочу кое-что проверить. Это очень важное для меня дело. Могла бы ты мне в этом помочь как другу?» – спросил я ее с доброй улыбкой, которую обычно делал Мелиодас, чтобы заставить окружающих чувствовать себя спокойно и уверенно в его словах. «Я могу, но ты правда уверен? Просто мне неизвестно, безопасно ли там?» – спрашивала себя Милим, смотря на пропасти на меня оценивающим взглядом, явно давая понять, что две эти вещи несовместимы. «Не волнуйся, я знаю, что делаю. Ну, хорошо, только, пожалуйста, не делай глупостей, которые могут тебе навредить», – предупредила Милим. Ее забота обо мне и вправду заслуживает уважения и признания, но я рад, что она мне уже так доверяет, что готова спустить в саму неизвестность. Не буду. После моих слов Милим взяла меня за руки, чтобы слегка приподнять над мостом, а уже потом медленно спускать вниз. Пока мы спускались, первое время я ничего не видел, будто бы бесконечная тьма, которая вела в еще большую бесконечность. Но буквально через несколько минут я начал замечать новые и неизвестные породы камней и руды, а вместе с этим монстров, которые прятались среди камней и в темных углах. Нередко мимо нас пролетали мелкие монстры, которые погибали из-за Милим. Также я замечал, что магический фон этого места плотный, а значит, здесь полная редкой руды и монстров с магией. Когда же мы уже наконец спустились и встали на твердую землю, то сразу же осмотрелись для того, чтобы убедиться в своей безопасности. Поблизости не было монстров, и это меня радовало. Я пытался вспомнить дорогу к месту с вампиршей, что должна быть тут где-то заперта, но, к сожалению, в манге было довольно сложно понимать, в каком месте находится персонаж и дорогу, по которой он прошел или должен пройти. Все, что я знаю, Хаджими блуждал по этим темным местам, пока не нашел большую дверь, но будет сложно ходить и искать запертую вампиршу с Милим, ведь придется объяснять, зачем я ее искал и как нашел. Конечно, можно все списать на случайность, но если Милим будет рядом во время моего знакомства с Юи, то это может помешать мне стать для нее особенным, ведь Милим очень сильна и добра, чтобы помочь Юи без моей помощи, а это недопустимо. Но если со мной не будет Милим, то я не уверен, что смогу справиться со всеми монстрами, что обитают здесь. Хоть тот монстр, которого она победила, был одним из редких и сильных, но все равно с моим уровнем мне здесь не выжить надолго. Милим, мне нужно одному осмотреть здесь всю местность. Ты уверен? Просто я чувствую здесь много сильных монстров и сомневаюсь, что ты с ними справишься без меня. Да, я понимаю, что это глупо, с моей силой и неопытностью идти в одиночку в подобное место подобно самоубийству, но я должен это сделать, ради очень важной вещи, сказал я с уверенным и серьезным видом. Какой? Сокровища? Или ты хочешь изучить что-то интересное? Может, сразиться с сильным монстром? Спрашивала она с легким возбуждением и предвкушением. Нет, но это важно для меня. Ты сможешь довериться мне и в этот раз? Ну мне трудно на такое согласиться, ведь если с тобой что-то случится, Твои родители мне этого не простят, особенно твой отец. Да и я сама не смогу себя простить, если потеряю своего нового друга», — сказала она с неуверенным видом. «Пожалуйста, я буду у тебя в долгу, если ты согласишься и дашь мне возможность одному отправиться дальше», — сказал я, покрепче сжав руки Милимы, смотря ей прямо в лицо, находясь в нескольких сантиметрах от нее. Я мог ощутить, как подобный напор заставляет ее поверить мне. «Ха, хорошо, я согласна, но ты точно будешь мне должен после этого, и чтобы ты не погиб, пока меня нет», — сказала Милим, доставая откуда-то какой-то темно-синий камень, наполненный странной силой. «Это камень-телепортур 5, если с тобой что-то случится, сразу влей в него свою ману и представь меня, после ты сразу окажешься рядом со мной, но прошу тебя, не рискуй своей жизнью, я не хочу потерять еще одного друга, спасибо за доверие и заботу обо мне, Милим, я этого не забуду никогда, и не позволю себя так просто убить, это мой шанс стать сильнее и пройти через трудности лицом к лицу», — сказал я, напоследок уверенно кивнув Милим, взяв камень, чтобы незаметно положить его в инвентарь, и покинул Милим, заходя вглубь мрачного подземелья без света. И пока я шел, сразу на первом повороте встретил монстров, которые были на вид из странной жидкости и могли разъедать все, чего коснуться. Я сразу определил их как монстров-слизь, которых часто встречал в видеоиграх. Они быстро на меня напали, и сначала я пытался их победить мечом, но потом понял, что это бесполезно, ибо железо они легко разъедали. Поэтому пришлось применить смекалку и сжечь их слабым адским пламенем, который я смог создать, но потратил на это половину своей маны. И видя, как таких монстров становится еще больше, я решил сбежать, чтобы сэкономить силы на более сильных противников. По пути я встретил новых монстров, которые были мне более знакомы. Я прекрасно понимал, что в честном бою с монстрами мне здесь не выжить, поэтому пытался действовать скрытно и незаметно, но из-за того, что монстры обладают сильным чутьем и возможностью видеть в темноте, было очень сложно проскользнуть мимо или напасть внезапно, чтобы убить одним ударом, как с той дьявольской гиеной. Но это давало мне лучше отточить свои боевые инстинкты и возможность действовать более рационально в сложных ситуациях. К примеру, я встретил монстра, обладающего способностью использовать молнию, вроде бы они назывались двуххвостые волки. С ними я очень даже попотел, ибо любое касание железным мечом вредило мне самому. Поэтому пришлось использовать на короткое время свои силы высшего демона, что и помогло мне их уничтожить в одно мгновение. И от этого я понял, что чужая жизнь может быть отнята в любой момент, если потерять бдительность и стать открытым в самый неподходящий момент сражения. Для восстановления своих сил я использовал зелье маны и выносливости в своем инвентаре. Это позволило мне выдержать кучу нападок на меня со стороны монстров. Но потом я встретил огромного медведя с рогами. Его размер и мех давали преимущество в силе и защите, но я убил его, поразив голову. Его размеры очень сложно, но можно использовать как преимущество для себя, если заманить его в тесное помещение. И для завершающей атаки пришлось потратить больше половины всей своей маны на покрытие меча и его усиление в остроте и твердости. В общем, я успел встретить довольно опасных для себя монстров, которые едва давали мне передохнуть после одного или второго боя за свою жизнь. Это было без остановки, так что мне приходилось прятаться и учиться скрывать свое присутствие еще лучше от чужого обоняния. Но я не сдавался, ведь если бы я сдался и повернул назад, воспользовавшись камнем телепортации, то не смел бы называть себя мужчиной, который бросил несчастную девушку в беде из-за собственной слабости и трусости. И если бы я умер, то получил бы наказание за свою слабость в двойном размере. Поэтому я продолжал идти, несмотря на эмоциональную усталость от боев. Чем дальше и глубже я шел в темные и мрачные глубины этого места, тем запутаннее и сложнее становилось определять направление. Иногда мне казалось, что я хожу кругами, и каждый новый шаг сопровождался кровью, остановленной монстрами на моем теле. В общем, неприятный, но полезный опыт, который поможет мне лучше сражаться с подобными существами и противниками в будущем, надеюсь. И по прошествии нескольких часов всего этого, когда мне казалось, что я никогда не найду то, что ищу, внезапно я все-таки смог найти то, что так долго искал. Это была огромная дверь, от присутствия которой исходила загадочная аура и в то же время чего-то другого, что могло заставить подумать об опасности за ними. Слишком подозрительно даже для тех, кто уже долго здесь пробыл. Но я знаю, что это не так, и поэтому сразу попытался ее открыть, надеясь, что я не ошибся. Скрип. За дверью мне предстал вид темного помещения, сделанного из странного материала, который не был похож на тот грубый камень, но были заметные трещины и разрушения от времени или сражения. Тут было заметно пыльно и грязно. Единственным источником света и бросающимся в глаза объектом здесь был огромный куб с человеческий рост, который стоял прямо в центре помещения над возвышенностью, к которой вела лестница. Выделялось в кубе еще то, что внутри была маленькая на вид девочка. У нее имелись длинные золотистые волосы, которые свисали и закрывали половину ее обнаженного тела. И если приглядеть, то можно заметить, что половина ее тела была в кубе, словно оно ее поглотило и держит в себе нижнюю часть, давая голове и другой половине туловища находиться снаружи. Когда я открыл дверь, то несколько минут просто наблюдал за ней, стоя у входа. Первое время не было заметно что-либо, пока она вдруг не начала пытаться что-то сделать, ибо внезапно начала двигаться. И следом за этим я услышал слабый и тихий голос, который шепотом прошелся по залу, словно голосовые связки и язык, не использовавшиеся долгое время, резко начали пытаться снова задействовать. «Кто там? Здесь есть кто-то?» – спросила она хриплым и слабым голосом. «Для начала, можно узнать твое имя, красавица?» – спросил я с улыбкой, но держался за рукоять меча, чтобы быть готовым к нападению монстров сзади, ибо меня не покидало странное ощущение забывчивости. «Я не помню своего имени, но если вы не пришли убить меня, прошу, освободите меня», — сказала она с мольбой в голосе. «Хаймема, откуда мне знать, что это не ловушка, и что ты не захочешь на меня напасть, когда я попытаюсь тебя освободить?» — спросил я, уже зная, что это не так, но нельзя просто так показывать, что я уже все знаю о ней. «Будет очень странно, если я буду беспечным в данный момент, неизвестно, как могут сложиться обстоятельства, поэтому стоит действовать по проверенной схеме. А, я не ловушка, прошу, поверьте мне, ну в это сложно поверить без доказательств. Сама подумай, это слишком странно. Я здесь в великом лабиринте, где много монстров и ловушек, любая моя ошибка может привести к смерти. И тут за большими дверями из камня красивая молодая девочка в странной и необычной ситуации, чем не ловушка. Поэтому прости, но я хочу еще пожить», — объяснил я ей, делая слегка заумный вид и показывая, что ухожу отсюда. «Стой, ты ошибаешься, я не ловушка. Меня предали и заточили здесь», — сказала она, и я на мгновение остановился, почувствовав, как в хрупком голосе были слышны нотки настоящей боли, которая резко напомнила мне о моем темном прошлом. «Я не хочу здесь оставаться. Прошу, помоги, прошу», — молила она, видя, как я уходил, отчего начала почти плакать, и это то, что задело меня еще сильнее. Я остановился и подумал, что моя игра и подражание Хаджиме зашла слишком далеко. Может, и выглядело подло, но убедительно. Но теперь мне больно смотреть ей в глаза. «Эх, хорошо, я помогу тебе, но надеюсь, что я не пожалею об этом сейчас или когда-нибудь в будущем», — сказал я, делая вид, что мне тяжело было принять такое решение, но на самом деле я чувствовал радость, что смогу избавить от долгих мучений в этом месте такую несчастную и одинокую душу, которая чем-то напоминала меня, ведь именно из-за своей уникальности она была предана и оставлена одна. Я тоже был предан, но был заточен в тюрьму своего одиночества, где не подпускал никого слишком близко к себе. Поэтому мы чем-то с ней похожи. Если бы я просто так вошел и сказал, что пришел ее спасти, выглядело бы странно и подозрительно во всех смыслах. Но чтобы завершить дело, нужно ее освободить из этого магического куба. Сначала я стал осматривать куб, думая, как его безопасно уничтожить, чтобы девушка не пострадала. В оригинале его уничтожили с помощью трансмутации главного героя, и то, он едва не погиб в процессе, а здесь надо подумать и найти другой, но безопасный способ. И это очень непросто. Было очевидно, что куб скапливает в себе огромное количество маны и силы долгое время, укрепляя окружающую его материю силой девушки. Простыми словами, нужна большая сила, способная уничтожить его или поразить ядро в самом центре. Но я не смогу до него достать просто так. Но внезапно мне в голову пришла хорошая и безумная идея, как достигнуть желаемого с легким риском. «Кажется, я придумал, как тебя освободить, но для этого тебе придется какое-то время терпеть, если почувствуешь боль или еще что-то. Я не уверен в безопасности этого метода, но уверен в возможности тебя освободить. объяснил я ей, на что она послушно кивнула. «Хорошо, спасибо, полагаюсь на тебя. Позже будешь благодарить», — сказал я, притронувшись к кубу одной рукой. И следом за этим я активировал темную материю и с ней адское пламя. С помощью этой материи я начал проникать в куб, используя адское пламя для выжигания материи куба на пути, создавая внутренние трещины или пути. Было очень тяжело поддерживать сразу две затратные способности разом, особенно с учетом крепости самого куба. Но благодаря зельям маны, которые я пил в процессе, я смог, несмотря на все сложности, достигнуть центра ядра. А после того, как между мной и ядром была проложена связь из темной материи, словно нить, я активировал адское пламя на полную, используя темную материю, как веревку фитиля, чтобы он достигнуть его и сжечь. И возможно из-за моей увлеченности и серьезности от меня давно стала исходить аура высшего демона с меткой на лбу. Очевидно, Юи заметила мои изменения во внешнем виде, но надеюсь, что она не будет меня бояться или рассказывать об этом по окончании квеста или покидания лабиринта другим. Надеюсь, я смогу убедить ее не рассказывать об этом без моего разрешения. Когда же я закончил с уничтожением куба, который после разрушения ядра стал рассыпаться на мелкие кусочки, мои силы уже были на исходе от такого переизбытка использования своих демонических сил. Поэтому едва мог устоять на ногах. «Ха да уж ха, нужно больше тренироваться после этого», — сказал я, тяжело вздыхая, почти стоя на коленях. Сама же девушка в кубе после освобождения из него упала на голый каменный пол, полностью голая. Я быстро достал из инвентаря несколько слабых зелий, чтобы их выпить и быстро восстановиться. После я достал из инвентаря плащ и укрыл им эту златовласую обнаженную девочку. «Держи и прикройся, ах, можешь простудиться», — сказал я, чтобы показаться джентльменом или просто заботливым по отношению к ней. И судя по первой реакции, она сначала не поняла моих действий к ней, но потом, когда взглянула на себя полностью раздетую, то быстро взяла плащ и укуталась. «Спасибо», — сказала она покрасневшая, видимо от стыда. «Мила», — прошептал я вслух свои мысли, — «раз ты не помнишь своего имени, то давай я дам тебе какое-нибудь имя, чтобы хоть как-то к тебе обращаться, а то обращаться к тебе просто девочка или незнакомка, было бы грубо. Ты так не считаешь? Я не против, если ты выберешь мне имя. Тогда дай мне подумать. Хэймэм, Мика, Тенка, Сиси, может лучше Сакура? Нет, эти имена плохо будут тебе подходить. Если присмотреться, то твоя кожа белоснежная и яркая, словно свет луны в этом месте. Тогда, думаю, тебе лучше подойдет имя Юи. Юи, да, это имя значит луна. Если проводить ассоциации, то посреди моря тьмы ты, освещающая это место, словно луна в клетке посреди звезд и тьмы в полном одиночестве. Что скажешь, или мне подобрать другое? Спросил я ее с улыбкой. Мне нравится это имя, но можно мне узнать твое имя? Хорошо, мое имя Мелиодас Гибла. Мелиодас Гибла, красивое имя, сказала Юи и посмотрела на меня странным взглядом, хотя я догадываюсь, какой это взгляд, но лучше не строить лишние домысли о таком раньше времени. Спасибо, мне его мама подарила. И лучше вставай, нам надо идти. В любой момент могут нагрянуть монстры, сказал я, осматриваясь с осторожностью. Я не могу. Почему? Я еще плохо чувствую свои ноги, и поэтому не могу ходить или стоять твердо на них, ответила Юи, пытаясь встать, только едва не упала под силой собственного веса, но я вовремя поймал ее перед этим. И правда, ты, наверное, долго не пользовалась этими ногами, и они атрофировались. Это весьма проблемно. Ну, хорошо, тогда я тебя понесу, пока ты снова не сможешь нормально ходить. Надеюсь, что нам не попадутся сильные монстры, сказал я, взяв Юи на руки, неся в позе невесты, а после пошел к выходу из этого помещения, которое было тюрьмой для нее долгое время. Глава 16. Побег и принятие. Когда мы с Юи пытались покинуть помещение, в котором она провела долгое время в заперти, то внезапно на нашем пути встал огромный монстр, которым был черный скорпион с 100 уровнем, судя по статусу. Его вид и способности давали мне ясно понять, что мне с ним не справиться, особенно когда на моих руках Юи, не способная ходить какое-то время. Были мысли использовать камень телепортации, но что-то в моей голове щелкнуло от вида этого монстра и от самой ситуации. Я не уверен, что камень телепортирует меня и Юи. И если просто сбежать, то можно потерять возможность показать себя в хорошем свете перед Юи. Ведь для меня сейчас главное – получить расположение Юи, чтобы переманить на свою сторону и хотя бы подарить лучшую жизнь, чем ту, что она провела здесь. Когда Скорпион напал на нас с Юи, то мне пришлось первое время уворачиваться и стараться не попасть под атаки его острых штыков, которые он бросал в нас, и те были способны ломать камень. Я воспользовался моментом и на время положил Юи в укрытие за камнем, чтобы самому прыгнуть прямо на этого скорпиона и привлечь к себе все его внимание. И пока была возможность, я быстро покрыл оружие маной темной материи, чтобы попытаться пробить твердый панцирь этого скорпиона. Но это оказалось сложнее, чем я думал, ибо эта тварь сопротивлялась очень сильно, не позволяя к себе подойти и тем более попытаться пробить в его панцире брешь. Пришлось сразу менять тактику и усилить свое тело темной материей, чтобы выдержать следующую атаку без больших проблем для здоровья, и уже после этого я начал пытаться бить прямо по голове этого монстра. Для этого взобрался на его голову прыжком от стены, а после, с помощью клинка, зафиксировал себя на голове, чтобы он не мог меня скинуть. Следом я создал из последних сил небольшое адское пламя в своих руках, и когда подвернулся момент, я сжал ладонь с адским пламенем в кулак и ударил им прямо по голове монстра. «Получай!» — крикнул я перед тем, как ударить по голове монстра адским пламенем. «Ра-а-а!» — ревел монстр от боли, начиная всячески вертеться, ударяясь об стены помещения. «Мелиодас!» — крикнула Юи, видя, как я все-таки слетел с монстра и едва не пострадал, когда эта тварь не пронзила меня своим двойными жалами или чуть не упал с такой высоты. Но я быстро покрыл свое тело темной материей, чтобы снизить урон при падении, хотя этого стоило последних моих сил. «Я в порядке!» «Проклятие! Нужно уходить, я не знаю, убьет ли его адское пламя или только сильнее разозлит, но лучше сейчас бежать», — сказал я, быстро подбежав к Юи и взяв ее на руки, чтобы быстро покинуть это место. Возможно, такое количество адского пламени не способно навредить такому огромному и сильному существу, но шрам в любом случае останется. Хотя таким способом я выиграл себе время и поднять симпатию Юи, рискуя жизнью ради нее. И хоть мой план заключался на больших рисках, я ничуть не жалею об этом, что защитил и спас Юи от еще нескольких десятков лет в заточении этого места. Даже не уверен, что появился бы здесь Хаджими, чтобы ее спасти, но раз так получилось, то я не жалею о совершенном деянии, нисколько. Так что прости, Хаджими, но похоже, мне придется заменить тебя в качестве ее принца. Из уважения к тебе я позабочусь об Юи, не хуже тебя. Когда мы пробежали достаточно далеко от места заточения Юи, то встречали на своем пути разных монстров, которых я на бегу старался обходить. В конечном итоге я стал искать место для отдыха после такого изнурительного бега и использования своих сил на максимуме. Все это время я держался из последних сил и был готов упасть в любой момент, но держался, несмотря на погоню монстров и груз на своих руках. И после нескольких десятков минут поисков и побегов, я все же нашел такое место, где не было поблизости монстров. Остановившись в этом месте, я положил Юи на землю, а потом начал разжигать костер, стараясь не отходить от нее слишком далеко. Ветки для костра было трудно найти, но я все же нашел, а с тем, чтобы завести огонь, было попроще по понятным причинам — инвентарь. Когда я закончил все приготовления с костром, то сел рядом с Юи, которая спокойно сидела перед костром и смотрела на меня и на него. Сейчас я был усталым из-за траты большого количества маны и выносливости, поэтому начал использовать зелья для восстановления сил, чтобы в любой момент быть готовым защититься от монстров, если те появятся. Но я не чурался обычного отдыха, особенно когда можно провести время рядом с красавицей. Я, конечно, мог также использовать камень телепортур 5, чтобы сразу оказаться рядом с Милем, но сейчас нельзя его использовать, и нет сильной необходимости. Мне в первую очередь надо бы пообщаться с Юи, чтобы обсудить некоторые вещи и детали насчет недавних событий и дальнейших планов. Пока есть возможность, мы должны определиться с нашими целями и планами. Юи, скажи мне, кто заточил тебя в том месте или, точнее, в самом великом лабиринте? Спросил я ее, чтобы начать разговор. Я, конечно, знал некоторые детали данной истории из первоисточника, но нужно создать между мной и Юи отношения доверия и взаимопонимания. И от моего резкого вопроса Юи посмотрела на меня слегка удивленным взглядом. Это был точнее, меня заточил мой собственный дядя очень давно. Я точно не знаю, сколько прошло времени с тех пор. Я все время была в том месте и постоянно одна, так что не знаю, сколько времени минуло. Когда дверь, которая долгое время была закрыта, внезапно открылась, я подумала, что мне привиделся очередной сон на свободе, ибо спать мне приходилось очень часто. Но, как оказалось, это не сон, и теперь я правда свободна от тех оков. Поэтому я очень тебе благодарна, Мелиодас, сказал Юй одновременно грустным и радостным тоном. Нетрудно понять, что воспоминания о тех днях ей не нравились, но теперь они позади. Я рад, конечно, что ты мне благодарна за освобождение, но за что тебя заточил дядя, если не секрет? Спросил я, делая подозрительный вид, а то здесь может быть другая причина, а не та, которую я могу помнить, хотя не совсем ее понимал, что тогда, что сейчас, потому что он меня боялся, хоть он и воспитывал меня с ранних лет, своих родителей я не знал от слова совсем, меня воспитывали, как принцессу в некой стране, у меня были лучшие учителя и дядя, который в большинстве случаев лично занимался моим образованием, меня часто называли гением, и я должна была стать новой правительницей, но потом все резко изменилось, и я была заперта в темнице своим же народом, возможно, потому что они узнали, что я была вампиром, а мой дядя воспользовался этим и узурпировал власть, сделав меня монстром в глазах простых людей. Сначала меня хотели казнить, но каждый раз моя высокая регенерация давала мне возможность отрастить отрубленную голову. И так как он не знал, как меня убить, то решил заточить здесь навечно. Рассказал Юи с печальным видом, словно в любой момент была готова расплакаться, вспоминая все это снова. «Ясно, я сожалею о твоей несправедливой судьбе. Наверное, грустно, когда тебя предают твои близкие ради чего-то более важного, чем ты сам. Если хочешь, то можешь теперь спрашивать у меня что-нибудь обо мне?» — спросил я с улыбкой, чтобы успокоить ее и сменить тему. «Тогда ответь мне, кто ты такой? Я никогда не видела подобной магии прежде. Ты испускал совсем необычную ауру в момент, когда пытался уничтожить мою тюрьму, словно ты был воплощение ужаса и подавляющей силы», — спросила Юи, смотря прямо на меня с уже более спокойным видом. «Как я сказал ранее, я, Мелиодас Гейбла, и я представитель расы демонов», — сказал я, сохраняя улыбку на лице. «Демон», — удивилась Юи, затем дополнила. «Но разве демоны могут творить подобную магию? Как я помню из своего прошлого, демоны хоть и были сильной расой, но не были способны испускать подобную ауру и магию. Или я не права?» «Верно, демоны, которых ты знаешь, не были способны делать то же самое, что и я. Тогда кто ты такой? Ты правда демон? Я, можно сказать, почти такой же особенный, как и ты. Я не такой, как остальные демоны, о которых ты знаешь и узнаешь в будущем. Я стою выше других демонов как представитель расы высший демон», — ответил я с гордым видом, показывая, как горжусь этим. «Раса высший демон?» — неуверенно переспросила Юи, скорее всего впервые услышав о такой расе. «Оно и не удивительно. Верно, можно смело сказать, что это отдельная раса или вид, который превосходит обычную расу демонов и другие расы этого мира, по умолчанию имея большую силу и потенциал в способностях. Чем-то внешне мы похожи на обычных демонов, но если присмотреться к физиологии и биологии наших тел и организмов, то можно заметить отличия. Нет ничего страшного, что ты о таких, как я, ничего не знаешь, ведь нас очень мало известно, и мы не обитаем в этом мире», — объяснил я ей. «Конечно, я знаю, что говорить всю правду глупо, но я сомневаюсь, что Юи из тех, кто меня предаст в данный момент. Я как тот, кто видел и читал о том, на что она готова ради главного героя, который спас ее из похожей ситуации, была предана ему до конца и хранила его секреты до конца. А с учетом того, что в качестве награды Юи будет на моей стороне 100%, у меня нет причин считать ее потенциальной предательницей. Скорее, она тот самый союзник, которому я могу доверить часть своих секретов». «Зачем ты все это мне говоришь?» — спросила Юи, похоже уловив суть разговора, и быстро спрятала свое удивление или больше количество вопросов за одним единственным.